Глава 7. Ирина Орлова. Процесс укладывания Линды в кровать затянулся минут на 40. Сначала она не хотела идти в душ, так как была занята анализом логов боя. Потом просила ссылки на вожделенный гайд. И узнав, что я играю без него, убеждала меня в том, что это нубство. А кое-как закончив гигиенические процедуры и оказавшись в кровати, активировала виртуальный монитор своего кома и запустила запись какого-то куска из наших боев. А затем, ткнув пальцем в один из кречетов, поинтересовалась. «Слышь, а здесь что за читы? Не банят?» «В смысле?» Покопавшись в галанете и разобравшись в смысле фразы, удивленно спросила я. «Вот здесь, за машиной Гашика, 142 БЧ. А суммарная мощность их реального взрыва, по моим прикидкам, оказалось эквивалентно всего 23. Чит!» Я обалдело посмотрела на нее, потом на экран и вздохнула. «Это не чит. Просто удачная попытка улучшить одну старую идейку Волкова. Отмотай на 5 секунд назад и запусти замедленное воспроизведение. Видишь, перед моментом подрыва боеголовки образует упорядоченную структуру. А вот теперь здесь выставляется 4 поля отражения. Причем не перед ними, а с полуметровым зазором между слоями прямо в этой структуре. Остальные продолжают закрывать машину Гашика». «Ха! Получается, что взорвались только те БЧ, которые не успели интегрироваться в эту самую структуру? А остальные посеклись твоими силовыми полями?» Остановив запись, Линда с интересом посмотрела на меня, потом отключила экран, завалилась на спину и, накрывшись одеялом, добавила: «Знаешь, ты и Вики самая толковая команда, с которой мне приходилось играть. В такой можно рвать всех, причем без всякого зерга». Расшифровав для себя это понятие, я с трудом заставила себя пожелать ей спокойной ночи и, стараясь сдержать наворачивающиеся на глаза слезы, выскочила в коридор. Вместо того, чтобы лежать в кровати и смотреть 10-й сон, Вик сидел за монитором локалки и что-то там читал. Увидев его сердитое лицо, я подошла к нему, обняла за плечи и краем глаза углядела несколько развернутых перед ним заголовков. 23 миллиона жертв. Кто виноват? Чудовищный непрофессионализм или преступная халатность? Демоны, защитники человечества или хладнокровные убийцы? «Не поняла», – пробормотала я, когда до меня дошел смысл слов, складывающихся в эти фразы. «Почему это мы убийцы?» Волков растерянно посмотрел на меня. «Некоторые репортеры почему-то считают, что в гибели жителей Нью-Бирмингема и Вайттауна виноваты мы». «Мы?» Не обращая внимания на текущие по щекам слезы, заорала я. «До планеты долетело 2 боеголовки, всего 2 из 48. И мы, и 6-й флот, и системы ПКО сделали все, что могли, все! А какие-то вшивые писаки считают, что нет? Так что ж они тогда сидят в своих кабинетиках, вместо того, чтобы идти служить? Кто им мешает воевать лучше нас, а? Уроды! Фамилии там есть? Разверни обратно!» – взвыла я, заметив, что он сворачивает страничку. «Ириш, успокойся, ну, пожалуйста, милая! Там не все статьи такие, вот, смотри!» Он повернулся к монитору и принялся открывать одну ссылку за другой. «Видишь? Вот статьи в Blackwood News. Демоны против циклопов. Тотальное уничтожение. Очередная великая победа защитников человечества. Война с циклопами. Победа не за горами. Верни мне те статьи, Вик!» Изо всех сил, сдавив пальцами его плечо, прошипела я. «Мне нужны фамилии авторов немедленно!» «Зачем, Иришка?» Став с кресла и попытавшись меня обнять, спросил он. «Надо!» Отпихнув его в сторону, зарычала я и, упав в кресло, влезла в галанет. А через минуту, скопировав в ком фамилии авторов нескольких самых гнусных пасквилей, ткнула в тревожный сенсор своего комма. «Это Орлова! Мне нужна связь с капитаном Иевлевым! Срочно!» «Сейчас будет?» Не задавая лишних вопросов, ответил дежурный офицер. «Подключаю». «Иевлев, слушаю». «Это Орлова. Ловите файл с фамилиями, капитан. Мне нужно знать, где в данный момент находятся эти лица. Срочно!» «Сделаем что-нибудь еще?» На его лице не появилось ни тени сомнений в правомочности моего запроса. «Пока ничего. Жду!» Отключившись, я повернулась к Волкову. «Одевайся, если, конечно, ты летишь со мной». «Куда?» Подхватив со стола китель и вдев правую руку в рукав, поинтересовался он. «Увидишь!» Прошипела я и, закончив приводить себя в порядок, выскочила из комнаты. Вылететь с космодрома удалось только минут через 5. Пришлось ждать флайер сопровождения с дежурной сменой четверки. За это время в капле нарисовались все наши ребята, без исключения. Психовать по этому поводу я не стала, так как боялась сорваться. Впрочем, причин для возмущения мне не давали. Даже Гельмут и Елен, обычно измывающиеся над всем и вся, молчали как рыбы и даже не переглядывались друг с другом. Трудно сказать, что такого сказал ребятам Волков, но было тихо и в общем канале мысли связи. «Ивлев, ловите адреса. 10 моих бойцов хватит или прислать еще?» Отправив файл, деловито поинтересовался он. «Хватит!» Я кинула взгляд на зависшие около бота 2 кондора дежурной смены и подняла машину в воздух, одновременно перегоняя полученные от него данные в координатор. Так оказалось, 5 из 8 искомых точек располагались в пределах мегаполиса Блэквуд, сравнительно недалеко от базы. Поэтому, заняв разгонный коридор и установив предельное для капли значение скорости движения, я повернулась к сидящим в десантном отсеке ребятам и мрачно поинтересовалась. «Последние новости. Смотрели?» «Я – да», – стараясь не смотреть мне в глаза, отозвался Гаши. «Нет», – ответил за всех Гельмут. Остальные просто отрицательно замотали головами. «Тогда ознакомьтесь вот с этим». Я скинула им выдержки из самых гнусных творений и с трудом удержала рвущийся наружу мат. Зато не удержался Семенов. Тираду, выданную им после прочтения первого же заголовка, поддержал Вольф, а потом звонко щелкнула и злая, как черт Вильямс, отшвырнула от себя обломок сиденья. «Твари! Писаки ублюдочные! Ненавижу!» Оглядев озверевших ребят, я расслабила сжатые кулаки и в полголоса произнесла: «Так вот, мы летим к ним в гости». Место, где в данный момент обретался господин Ариэль Арно, оказалось роскошным клубом для деловой элиты Блэквуда под претенциозным названием «Улыбка Фортуны». Как оказалось, для того, чтобы просто приземлиться на стоянку круглого 8-этажного здания, мало было одного желания. Надо было быть членом этого самого клуба. Или иметь наглость проигнорировать запрет автоматической системы парковки, дикие вопли дежурного по стоянке и наплевать на заметавшихся по крыше охранников. Воткнув каплю в метре от парадного входа, я злобно ощерилась, выскочила из машины и, вцепившись в воротник ближайшего ко мне паренька, рывком оторвала его от переливающейся всеми цветами радуги крыши. «Нам нужен господин Ариэль Арно. В данный момент он находится где-то в вашей забегаловке. У тебя есть выбор. Вытащить его сюда или не вытаскивать. Но тогда мы найдем его сами, внутри». Несмотря на то, что в его глазах появилось узнавание, парень дергаться не стал. «Господа офицеры, я хочу видеть санкцию на его арест». «Ясно». У меня тут же сорвало тормоза, и охранник, не пожелавший изменить алгоритм выполнения своих должностных инструкций, улетел под днище ближайшего кондора, а заблокированная им дверь вместе с куском прилегающей к ней стены упала внутрь помещения. «У меня есть пеленг на его ком», сообщил возникший рядом со мной контрик. «Если вы последуете за мной, то управитесь немного быстрее». «Спасибо», так и не вспомнив его имени, я подтолкнула его в спину и быстрым шагом двинулась за ничуть не обидевшимся на меня офицером. Если бы не состояние дикого бешенства, в котором я пребывала, то смотреть на ошарашенные лица местных деловых тузов было бы даже забавно. От нас шарахались так, как будто мы передвигались по территории клуба как минимум на той же самой капле или на тяжелом планетарном танке. Впрочем, особой разницы, как мне кажется, не было бы. В процессе поиска журналиста мы выбили пару дверей, своротили какое-то непонятное сооружение вместе с системой его освещения и сбили с ног 10-1.5 особо героических сотрудников местного СБ. Увы, без члена вредительства не обошлось. Два каких-то придурка, видимо, друзья этого самого Арно, пытались размахивать руками и угрожать нам длительным сроком заключения и даже поражением в правах. Поэтому эти самые руки мы им и обломали. В прямом смысле этого слова. А потом Вольф схватил бледного, как полотно, писаку за воротник и, сбив с ног, поволок за собой к выходу. Господа Вильям Майер, Фред Скотт и госпожа Алоиза Кемпински вместо того, чтобы заниматься важными приважными делами, тоже отдыхали, правда, в клубах уровнем пониже. Поэтому никаких конфликтов с сотрудниками СБ этих заведений у нас не возникло. Услышав наши просьбы, ребята мигом выволакивали своих клиентов, сделав исключение только для дамы. Ее уговорили выйти на своих двоих. Потом пытались выразить нам свое уважение и благодарность за защиту от циклопов, но каюсь. Мне было не до этого. Я тратила все силы, чтобы сдержать рвущиеся наружу негативные эмоции и желание ломать и крушить. Видеть пир во время чумы было просто невыносимо. Остальные 4 разыскиваемые мною персоны нашлись в своих домах. 3 мирно спящими. 4 занимающийся любовью с какой-то девицей очень стрёмного вида. Процесс погрузки в кондоры последнего прошел не очень гладко, так как для того, чтобы прекратить истерику слабой половины, пришлось пообещать утопить ее в небольшом, но очень уютном бассейне, а потом собственноручно искать для перетрусившего героя-любовника подходящую одежду. «Ну, все 8 тел в твоем распоряжении», дождавшись, пока машины поднимутся в воздух, осторожно поинтересовался Гельмут. «Что делаем дальше?» «Увидите». В Вайт-тауне, вернее, на той территории, где еще недавно располагался этот мегаполис, было 2 часа дня. А еще едва заметная облачность и полный штиль, и стремительно понижающаяся температура. К моменту нашего прилета наружный термометр показывал уже -7 по Цельсию. А ведь, судя по показаниям датчиков капли, буквально полчаса назад закончился вызванный специалистами из службы климатического контроля дождь. И развалины пригородов одного из крупнейших городов Лагоса уже начинали подергиваться поблескивающей на солнце корочкой льда. Глядя на безумное количество машин службы ликвидации последствий катастроф, опоясывающие подступы к Вайт-тауну, я невольно поежилась. Для того, чтобы предотвратить распространение поражающих факторов взрыва, надо было выполнить поистине безумный объем работы. Установить фильтры на все водные артерии. Локализовать движение подземных вод, осадить и собрать поднятые в атмосферу частички грунта и пыли, а также дезактивировать всю зараженную территорию, уничтожить пораженную взрывом флору и фауну и многое другое. Но все это было не так страшно, как процесс поиска оставшихся в живых. Разноцветные боты спасательных служб, начиная с горной и заканчивая обычной службой экстренной медицинской помощи, сканировали дикую мешанину из строительных конструкций, стараясь обнаружить под ними хоть какие-нибудь признаки жизни. На точке, где кого-то находили, пикировали сразу по несколько флайеров и на предельной скорости начинали разворачивать необходимые для разборов завалов механизмы. «Ужас!» Глядя в оптический умножитель бота куда-то в сторону эпицентра взрыва, прошептала Элен. «А там вообще все спеклось!» «Садимся!» Я скрипнула зубами и бросила бот в крутой пике. Штаб одного из секторов зоны бедствия располагался в гражданском аналоге командно-штабной машины «Уникум» в 7 километрах от бывшей границы пригорода Южный. На огромной пластобетонной площадке, судя по ее цвету, залитой сразу же после катастрофы, подключиться к автоматической системе управления воздушным движением «Умника», так назывался гражданский аналог этого судна, удалось только после введения кодов доступа кого-то из контриков, так как сажать армейский бот, не имеющий никакого отношения к спасательным службам, система отказывалась категорически. Зато после получения ею заветного файла я слегка расслабилась. Капля мгновенно вписалась в безумный круговорот флайеров и через минуту замерла у одного у входов огромного корабля. «Этих уродцев! Загривок! И на улицу!» Я повернулась к ребятам, а я сейчас вернусь. Волков, пропустив мимо ушей мое ЦУ, естественно, двинулся следом. Судя по трассеру и идентификатору, полученным на ком от ребят Ивлева, начальника этого сектора работ звали Германом Кляйном, и он находился в тактическом классе на первой палубе. Поэтому, поблагодарив подкинувшего мне их офицера, я сразу рванула к лифтам и, ворвавшись в первый попавшийся, ткнула пальцем в сенсор нужного мне уровня. Господин Кляйн оказался занят. Вместе с кучей помощников обсуждал какую-то трехмерную схему, вывешенную в центре класса, и очень удивился, увидев возникшее за моим плечом лицо Вика. «Чем могу быть полезен, капитан Волков, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь». Сделав еще пару шагов вглубь помещения, я поинтересовалась. «Вам нужны добровольцы?» «Господа офицеры, вы и так сделали невозможное. Степень нашей благода...» Справившись с удивлением, начал было Кляйн, но я его перебила. «Вы меня не поняли. Добровольцами будем не мы. У нас есть категория лиц, которые решили, что являются олицетворением чести и совести конфедерации. Наше мнение о них, скажем так, несколько отличается от вышесказанного, поэтому мы хотим, чтобы они имели возможность прочувствовать все те процессы, о которых они пишут на своей шкуре». «Я вас не понимаю», – ошарашенно пробормотал он. «Мы привезли с собой 8 человек, которые спят и видят, чтобы им дали возможность поработать в самых горячих точках вашего сектора. Я подчеркиваю, в самых горячих. Я надеюсь, вы сможете пойти нам навстречу». «Госпожа старший лейтенант Орлова», то ли вспомнив, то ли найдя в Галанете мою фамилию, фыркнул Кляйн. «Я и мои люди сделаем все, что вы попросите. Без всякого исключения. Поэтому те, кого вы привезли, отправятся деактивировать завалы в непосредственной близости к эпицентру взрыва. Такой фронт работ вас устроит?» «Да, вполне. Большое спасибо, господин Кляйн». Чувствуя, как меня начинает слегка отпускать напряжение, выдохнула я. «И если возможно, мы бы хотели поприсутствовать при начале выполнения ими своих новых должностных обязанностей». Чтобы обдумать те стимулы, которые заставят этих деятелей пера и чернильницы задержаться здесь как можно дольше. «Не проблема. Костюмов высшей защиты хватит на всех. Через 2 минуты я закончу совещание и буду в вашем распоряжении».